Глава 41. Воспоминания – забавная вещь. В них могут прятаться печальные моменты, вроде похищения Леси или взрывных споров с женой из-за какой-нибудь мелочи, жутко важной для лисенка. Однако в основном в моей памяти сохранились яркие события. И одним из самых важных для меня стало появление на свет дочки. Кира Пчелкина. Нелепое имя, на мой взгляд. Признаться, мне мое имя никогда не нравилось. Но кто бы спрашивал, да? И когда родилась дочь, Леська фыркнула и поставила меня в известность, что нашу дочь будут звать Кирой. Потому что родилась девочка, и имя, собственно, даст Алексия. А вот когда родится сын, то позволено выбрать мне. Я не стал спорить, согласился на капризы жены. Ведь и без того уже был неимоверно счастлив. Ведь у меня появился крохотный комочек, в котором для нас с Лесей был заключен целый мир. И прямо сейчас, в эту самую минуту, наш крохотный и вечно попадающий в передряги мир читал стихотворение, посвященное празднику мам. Кира была точной копией Леси. Такая же заводная непоседа, как и ее мамочка. И я уже морально готовился к тому, что придется мылить шеи будущим кавалерам. Потому что дочка у нас с Лесей получилась красавицей. Стишок Кира прочла замечательно. Подмигнула мне, безошибочно отыскав взглядом среди зрителей, и задорно улыбнулась. «Какая у вас дочка, лапочка!» Заметила чья-то мамаша, сидевшая рядом со мной справа. «И на вас так похоже. Точная копия». Я скупо улыбнулся. Да и не успел ничего ответить, потому что утренник подошел к концу. И воспитатели разрешили детям подбежать к родителям. Кира тут же примчалась ко мне. Подхватил дочку на руки. Малышка обняла меня за шею и затараторила звонким голоском. «Слышал, как я стих читала? Даже не запнулась ни разу». «Молодец, принцесса!» — похвалил я, любуясь счастливым личиком. «Какая у тебя красивая прическа!» — вмешалась в наш с дочкой разговор все та же неугомонная мамаша, которая чопорно поправляла своему сыну крохотный галстук. «Мне тоже нравится!» — беззастенчиво похвасталась Кира. «Это все папа!» Он меня сегодня красиво причесал, потому что маме оказалось некогда. Но это ничего. У папы еще красивее выходит. «Некогда?» — фыркнула дамочка, которая, признаться, уже немного начинала надоедать. Но что-то мне подсказывало, что моя Кирюха сейчас начнет болтать, и фиг остановишь. «Это ведь праздник всех мам». Можно было бы и найти полчаса времени, чтобы послушать, как дочка читает стихи. Кира вскинула золотистые бровки. Ей не понравились слова женщины. «А у нашей мамы есть неотложные дела. Да, папуля? Ей нужно много спать и восстанавливать силы». Подмигнула Кира мне. И я не смог сдержать улыбки. Кивнул. Дамочка усмехнулась, очевидно, собираясь высказаться на тему того, что сон можно было бы и отложить, ведь утренник же. Но Кира продолжила свою мысль. «Наша мама ночью подарила нам крепкого мужика, и папа сказал, что это самый драгоценный подарок, и теперь должен посадить огромное дерево в нашем саду». Я не стал вмешиваться в разговор. Время поджимало, нужно еще успеть закинуть Киру к Ноне, а потом сразу в больницу. Леся, конечно же, была под присмотром врачей, но меня так тянуло к ней, что этой тяге было нереально противиться. Помог дочке переодеться, а потом, подхватив ее на руки, торопливо зашагал к выходу из детского сада. Разгар весны радовал погодой. Солнце ослепительно светило, беспощадно превращая остатки снега в лужицы. Кира обнимала меня за шею и загадочно смотрела на меня своими пуговками-глазками. «Говори, что придумала», — — сдался я. Мы уже подошли к тачке, припаркованной на стоянке перед детским садом. Отключил сигналку, усадил дочь в кресло, пристегнул. И когда сам занял водительское место, Кирюша выдала свои мысли. «Мне сейчас будет дедуля звонить. Давай скажем ему, что имя уже выбрали». Я коротко хохотнул. «Признаться зверю, что сына я назвал Алексеем? Ну уж нет. Пусть поживет в неведении. Хотя бы еще пару часов». «Думаешь, нужно?» — посмеивался я. Кира закивала. И, словно подтверждая ее слова, зазвонил мой мобильник. Ответил на видеовызов, увеличил громкость звука на динамиках, чтобы и Кира все видела и слышала голос деда. «Привет, дедуля!» — звонко поздоровалась дочка. «Здравствуй, принцесса!» — пробасил зверь. И тут же раздались дружные голоса бабушек и моего отца. Вся семья была в сборе, как казалось. «Как прошло? Как твой стишок? Понравился утренник? Папа прислал нам фотографии. Ты у нас просто красавица!» Вопросы и фразы сыпались одновременно. Бабушки, судя по лицам, волновались. Папка мой тихо посмеивался, заняв место за спинами мамы и тещи. Зверю, кажется, надоел их допрос, и он перевел камеру на себя. «Докладывай, принцесса!» — скомандовал батя, мгновенно пресекая болтовню бабушек. «Утренник прошел хорошо. Я улыбалась на камеру, чтобы фотки получились красивые. Прическа у меня вот самая лучшая. А братика мы назвали Алексеем». Лаконично и по делу выпалила Кира. Ради того, чтобы взглянуть на реакцию бати, я даже притормозил на ближайшем кармане, игнорируя недовольные сигналы водителей. «Алексеем?» — сипло переспросил зверь. Прокашлялся и ворчливо заметил. «То есть другого имени не придумали?» «А папа сказал, что это самое лучшее имя», — насупилась Кира. «А мама сказала, что если у меня будет еще братик, то назовем Славиком, потому что Вячеслав тоже хорошее имя. И дедушки у меня самые лучшие, вот». «Да никто и не спорит, принцесса», — ласково заговорила теща. Сдвинула телефон бате так, чтобы мы с Кирой видели их всех. Но я наблюдал за лицом тестя и заметил кучу эмоций, которые зверь не сразу успел скрыть. «Слышь, бать, да не расстраивайся. Будем Лёхой звать, чтобы не путаться», — хохотнул я, обращаясь к тестю. «Слышь, Киря», — ворчливо начал зверь, а я ждал вердикта. Заверин вздохнул, не сводя тяжелого взгляда с объектива. Бабушки и папка молча ждали. «Спасибо, Кирюх», — пробормотал батя, глядя на нас с Кирой. «За внука!» Я молча кивнул. Слова были лишними. Да и я-то что? Тут вся заслуга Леськина. Она рожала всю ночь, пока я метался по коридору роддома, а Кирюшка тихо сопела в кабинете главврача на диване. Дочка отказалась остаться у Ноны. Пришлось Ноне собраться и примчаться на работу. «Но это все мелочи. Главное, у нас в семье пополнение. Одним мужиком стало больше. Алексей Кириллович Пчелкин родился крепким богатырем, чуть больше 4 килограмм весом и 60 сантиметров ростом». Кира болтала с бабушками всю дорогу до роддома, где ее должна была встретить Нона и забрать к себе. Туда же скоро должны были приехать наши с Лесей родители. Если судить по видео, то наши старички торчали на улице перед домом Заверина. А значит, совсем скоро отправятся в путь и будут у нас через несколько часов. Увидел входящий вызов от Семёна. Друг в последние пару лет прочно обосновался в городе и работал со мной, помогая развивать небольшую, но перспективную компанию по поставке спортинвентаря. Безбожно подкалывал меня с самого утра. Я сбросил вызов, позволяя дочке болтать с бабушками в свое удовольствие. Видел, как Кира скучала по старикам, а они по ней. Разумеется, мы часто бывали в деревне, а в летние месяцы практически безвылазно жили там. Но моя дочь очень любила родных и тянулась к ним всем сердцем. А потому могла вести разговоры с бабушками и дедушками практически часами напролет. Семен вновь позвонил. Пришлось ненадолго прервать разговор с роднёй и ответить Семе. «Слышь, Кирюха, вот ты подумал, как пацан будет чувствовать себя, отмечая денюху 8 марта?» Ехидничал друг. Я лишь сокрушенно покачал головой. «Сёма, во-первых, не 8, а 6, заметил я. «А во-вторых, пошел в задницу. Я погляжу, когда твои пацаны родятся. Если вообще пацаны будут». «Тьфу тебе в глаз 3 раза, гром!» — открестился друг. «Моя холостяцкая берлога не нуждается в женской руке. И потом, я пока не готов связать себя по рукам и ногам». «Мама говорит, что ты бабник, дядя Семен», — вмешалась Кира. «Я, правда, не поняла, что это за слово, но я все равно тебя люблю». «И я тебя люблю, принцесса», — крякнул друг, а я беззвучно рассмеялся. Наша Кира умудрилась завладеть сердцем Семена, и тот в ее присутствии становился ручным котенком. Леська моя считает, что точно так же он будет вести себя, когда встретит ту самую, единственную даму своего сердца. Но мне с трудом во все это верилось. А хотя, чем черт не шутит? Семену всего 24. Вся жизнь, можно сказать, впереди. Как и у нас с Лесей. За все годы, что мы вместе, я ни разу не пожалел о своем выборе. Пусть у меня, признаться, его и не было никогда. Была только Леся, мой дерзкий лисенок, но настолько любимый, что порой становилось страшно от мысли, что с ней может приключиться беда. Я точно знал, без нее и часа не протяну. Привык, что она всегда со мной. И сейчас не видел несколько часов и уже задыхался. Пока Кира болтала с дядюшкой о том, как прошел утренник, мы уже подъехали к больнице. Припарковал тачку, помог дочери расстегнуть ремни и выйти из салона. Перехватил мобильник, взглянул на экран. Сёма кривлялся и корчил смешные рожи, веселя Киру. Та заливисто хохотала. «Всё, мы на месте, брат», — вмешался я в их содержательную беседу. «Давай, я тоже. Скоро увидимся», — пообещал друг и сбросил вызов. Нас с дочкой впустили без разговоров. Только пришлось оставить верхнюю одежду у Кости в кабинете. Кира еще не видела брата, и я пообещал, что на этот раз возьму ее с собой, пока бабушка Нона не приехала. Кира вела себя превосходно. Здоровалась с каждой медсестрой и врачом. Улыбалась пациентам, кивала охранникам. Кажется, своей задорной и открытой улыбкой дочка могла покорить любое, даже самое черствое сердце. Леся уже ждала нас. Алексей после кормления сыто посапывал на ее руках. «Какой он маленький!» – зашептала Кира. Леся тихонько рассмеялась, поцеловала дочку, передала сына мне. Я думал, что уже успел забыть, как держать новорожденных детей. Но нет, стоило увидеть сына, как все тут же вспомнилось. Да и Лёшка был довольно крупным, в отличие от Киры. Смотрел на спящего сына, и невольно вспомнились те моменты, когда мы с Лесей еще не были женаты. Тогда мы тоже были счастливы, наслаждались друг другом, близостью, чувствами. Сейчас это счастье стало иным, более цельным, крепким. В нем теперь помещались наши дети, дочь и сын. Осторожно переложил парня в колыбель. Кира уже устроилась рядом с Лесей на кровати. Тараторила о том, как все прошло, как она читала стих без запинки, как надевала красивое платье, как я заплетал ей косы и крепил яркие заколки. Словом, за пару минут выложила все события. А я присел на стул, придвинув тот ближе к кровати. Перехватил ладонь любимой, сжал в своих руках. Ладошка была прохладной, нежной. Я знал каждую линию на ней, каждую родинку. «Ты счастлив?» — тихо спросила Леся в промежутках между болтовнёй дочери. Я молчал. Много говорить я по-прежнему не научился. Но Леся любила меня и вот таким, молчуном. Главное, что не сомневалась во мне, была уверена. И я читал эту уверенность в ее взгляде. Кивнул, прижался ртом к раскрытой ладони, оставляя долгий поцелуй на нежной коже. «А можно я еще на Лешика посмотрю?» Громким шепотом уточнила Кира. «Конечно, можно. А когда проснется, можно будет его подержать аккуратно», — пообещала Леся. Кира соскочила с постели, чмокнула Лесю в щеку и на цыпочках пошла к колыбельке, в которой спал ее брат. Пока Кира была занята братом, Леся потянулась ко мне. Тут же обнял ее, осторожно, стараясь не тревожить, потому что роды были долгими, тяжелыми, и сил у Леси все еще было мало. Но зато ее глаза светились счастьем. И я отдал бы все, что имею, только бы и дальше видеть счастье и радость в глазах любимого лисенка. «Я очень счастлива, Кирюша», — ласково зашептала Леся мне на ухо. «Только больница эта мне жуть как надоела. Пусть и палата платная, и удобства есть все, а все равно домой хочу». «Потерпи немного, родная», — ответил я тихо. «Пару дней еще побудем, потом отпустят». «Значит, Лешка и назвал», — хмыкнула Леся. Перетянула меня ближе к себе на матрас, благо места хватало, а потом устроилась на моем плече. «Никакой фантазии у вас, Кирилл Вячеславович». «Кто бы говорил», — хмыкнул я, наблюдая за тем, как дочь тихонько, одним пальчиком гладит сжатый кулачок спящего братика. «Спасибо тебе, кстати». Уже серьезно, коротко зевнув, прошептала Леся. Видел, что у любимой стремительно заканчиваются силы, и ее клонит ко сну. А потому устроился так, чтобы ей было удобно. Признаться, я и сам бы с удовольствием уснул, ведь ночь была долгой и бессонной. Но тело не отпускало напряжение. Хотелось любоваться моими ангелочками и дальше. «Мне-то за что? А вот тебе спасибо, любимая», — пробормотал я, поглаживая Лесю по волосам и тихонько переплетая наши пальцы. «Глупости», — сонно вздохнула Леся. «Если бы не твое упрямство, кто знает, было бы все это у нас. Так бы и жила я в своем мире, гордясь тем, что могу быть независимой от отца». «Ну что ты, лисенок?» Мягко усмехнулся я. Легко поцеловал висок и откинулся на подушку. «Упрямство здесь ни при чем. И потом, куда бы мы делись друг от друга? Ты же моя зависимость. Дикая и единственная». Леся уже тихонько сопела и не слышала. «Ну и ладно. И без слов она все знает о моих чувствах». Дверь осторожно распахнулась. На пороге палаты появился Семен с бабушкой Ноной. Кира тут же помчалась навстречу родне. Сема, увидев, что сестра спит на моем плече, жестами показал, какой Леха у нас мужик. Жестов было много. Половина из них странного содержания, но я лишь беззвучно рассмеялся. «Придет время, когда мы будем тебя троллить, брат», — злорадно пообещал я. Семен отмахнулся, прихватил Киру и исчез за дверью. Нона осторожно прокралась к нам, взглянула на правнука, украдкой вытерла слезы радости и, чмокнув меня в щеку, тут же исчезла, оставив нас одних. Я знал, что совсем скоро в больнице будет шумно и людно, Приедет вся родня, чтобы поглядеть на новорожденного и поздравить нас с лисенком. Но это все позже. А пока сын спит и Леся отдыхает, я мог спокойно дышать счастьем и наслаждаться радостью, которую подарила мне моя дерзкая, упрямая, любимая Алексия.